потом достал и снова перечитал, медленно, словно восстанавливая забытый вкус. «Интересно», — пришло ему в голову, — «получается, что мы, Стриж, в этом, хотя и не дострою, сможем жить, и даже пианино есть, Гвидонова, а эти, в Таисе будут, что ли, при Арбатском? Если девки захотят вместе, тогда как? Мириться? Это я-то, боевой офицер, фронтовик. Это вряд ли в ногах будет валяться. Не прощу ему мародера и подлеца. Гад же он после этого. Никогда». Гвидон думал приблизительно так же, но только отталкиваясь от собственной правды. Хорошо понимал, что вместе больше не жить. И не знаться. А девки? Они при чем? Им все это зачем? Эти мужицкие разборки и взаимная неприязнь. За прошедшие месяцы ему удалось дел наворочить немало. Во-первых, прекратил аренду непрофильной площади, что позволило ему вернуть часть аванса. Во-вторых, подобрал подходящий участок с избой для сноса под будущее строительство. Жаль, изба оказалась ровно против Просковины, а теперь Шварцевой, через овраг. Она стала единственной, чьих наследных владельцев ему удалось отыскать в Боровске, которые согласились на его гвидоново условие. В-третьих, удалось к прежней договоренности с властями насчет водопровода добавить кусок новой трассы еще к одному участку. Так, теперь главное. Получено полное и окончательное добро на возведение скульптором и Конниковым памятника детям войны, который будет установлен на территории Боровского детдома и согласован с МЕТ. Ну и самое последнее, наконец. Есть замечательная идея проекта, привидевшаяся автору ночью в детдомской кровати. Видон это понял сразу, как только открыл утром глаза. И шел исполком уже с готовой композицией будущей скульптуры. Это будет женщина, но не мать ребенка в прямом смысле, не родительница, скорее, будет образ родины в женском обличии, прижимающей к своей груди голову девочки. Сама девочка стоит рядом, босая, обхватив тоненькими ручками женщину вокруг талии. Обе замерли на миг в порыве спасительной надежды и любви. Натура в рост четвертью и надпись «Дети войны». Все. Замысел был принят без замечаний. Единственное, спросили, а почему ваша девочка босая? Гвидон взял паузу, потом с легким трагизмом в голосе объяснил. Время послевоенное, особо ее в стране было неважно, но и заодно образ единения с землей отечества, как говорится, мать сыра земля. Тогда предложили саму мать защитницу разуть, но мать Гвидону удалось отстоять, сказал, будет перебор. Родина не может быть совсем без ботинок, на то она и родина. Договор был подписан. Эскиз утвержден, оставалось получить аванс и приступить к работе. Только где? Тогда Гвидона посетила очередная дерзкая придумка. Да в детдоме же этом, где же еще? Клавдия Степановна выделит временное помещение, там он будет лепить. Глина, вот она под рукой, самая лучшая, затем гипс отливать везет в Москву, в цех. На родину защитницу, саму директрису надо будет пригласить в качестве натурщицы. Это ей польстит. Скажу, на века ваяю. Сразу видно, что сука она. А сука от такого дела не откажется. А не даст помещение, пообещаю к всему прочему кружок художественной лепки организовать. Кружок рисунка. Юлика пошлю. Вот черт, какого еще Юлика. Тьфу ты. А девочка, кстати, есть. Уж просто и быть не может. И возраст, и лицо, и недетская печаль в глазах. Отдельно от всего. И самостоятельность. Ница и никто другой. Милая такая, смешная, смелая и бойкая на язык. Лагерная зацейха, кажется. Короче говоря, приоритеты были выстроены. Сначала изготовить и установить памятник, получить гонорар и сразу вслед за этим начинать заниматься домом и скульптурной мастерской. Прикинул, что памятник в лучшем случае установить получится в самом конце лета, да и то при условии, что удастся договориться в цеху, чтобы отлили без задержек. По всем расчетам, включая накладные расходы, подношения, транспорт, зарплату помощнику из местных или даже двум, ну и прочее, на строительство дома нужная сумма набиралась. Это радовало. Однако огорчало, что сезон для возведения, по сути, исчерпался. Максимум, на что можно надеяться, это на фундамент, заложенный в сентябре. Но не более этого. Ну и пусть, — подумал Гвидон, — в конце концов, за зиму отстоится, схватится накрепко, а с апреля я буду возводить строение, пока поживем в Кривоарбатском. Но все получилось иначе, нежели планировал Гвидон. Весь июнь, пока тянули воду к его участку и устанавливали колонку, он занимался планировкой дома, чтобы, по крайней мере, можно было в сентябре приступить к фундаменту. С мужиками он на этот месяц договорился, надо было закупать кирпич и прочее, на это уже ушла часть времени. Потом следовало оборудовать детдомовское помещение, завести инструменты, оснастку, поставить кровать и заодно разместить свои работы, которые надо было где-то передержать до момента готовности собственной мастерской. В общем, замотался между Москвой, Боровском и Жижей. Клавдия Степановна, узнав о планах скульптора относить своего участия в высокохудожественном замысле, не стала раздумывать. И помещение нашлось, и позировать согласился. Была чрезмерно польщена таким предложением московского воятеля. Не всякой советской женщине, даже члену партии со стажем, удается родиной матерью стать, пускай даже через глину. Характер, правда, проявил, когда узнал, что девочка на эскизе, чью голову должна будет прижимать к своей груди, будет изображать Девранар Гражданкина, эта чертова девчонка, строптивая воспитанница с дедомской кличкой Ницца. Поначалу он насмерть стоял против. Потому что и так, и этак подкатывал, пытался объяснить, что дерзкий характер ребенка тут ни при чем, как отметки по учебе, лицо. Вот главная сила для успешного воплощения замысла — глаза. Точеные формы тела, тонкие руки, неухоженные в хорошем смысле слова волосы, печальная недетская улыбка — это есть воистину дитя войны. А вам известно, уважаемый Гвидон Матвеевич, что эта самая Наталья Гражданкина родилась в застенке, в смысле в заключении, в самом настоящем лагере строгого режима, что является дочерью преступной матери-убийцы. Она совсем даже не дитя войны, а нагуленное дитя изменницы и лагерницы. С пафосом выдала Клавдия Степановна, когда он в очередной раз обволакивал ее относительно Ниц. «Милейшая моя Клавдия Степановна!» — увещевательно продолжал нарезать подле директрисы круги иконников. «Ведь камню, глине или бронзе без разницы, кто она есть на самом деле. Материал нужно в соответствии духа, образа и факта. А факт утвержден, — он многозначительно указал пальцем в небо, — райкомом партии. Эскиз подписан, а на эскизе лицо воспитанницы Гражданкиной. Но зачем нам с вами искать себе неприятности? Узнают про вас категорический отказ. Разбираться не станут, закроют проект, и никакой образцовой показательности ждать не придется. Разве не так, голубушка? Это добило. Не столько голубушка, хотя и это было приятно, сколько угроза райкома партии. Это же угрожало увековечиванию себя в образе родины-матери.